Да, генерал так эту местность назвал. Где-то километрах 50 от нашей границы. Он спрятал блокнот в карман. Им повезло, что на них мы наткнулись. Если бы мы их вовремя не отбили, им крышка. Японцы славятся своей жестокостью. Новиков потянулся за сигаретой. Григорий онемел, слушал его. Либо он спятил, либо ему приказали спятить, думал он. Но раз Абакумов сказал, что это было в ханчинской тюрьме, у меня нет повода настаивать, что это было во Владивостоке. Видно, они все хотят свалить на японцев. Что ж, не так и глупо. Только если все это делали японцы, почему погиб доктор Гармонтов? Макарову стало не по себе. Он чувствовал, что нужно выйти на свежий воздух. «Что с вами?» — взглянул на него Новиков. «Ничего. Душно здесь». Макаров поспешно допил коньяк и заказал еще одну бутылку. Новиков что-то еще говорил ему, но он не слушал. Сидел как на гвоздях и мечтал лишь об одном, чтобы тот замолчал. Наконец до него донеслись слова писателя. «Ну что ж, пора, как говорится, и честь знать. Завтра нам предстоит тяжелый день». Макаров расплатился и проводил Новикова в его комнату. С облегчением покинул гостиницу. Ночью ему плохо спалось. Возникший из небытия доктор Гармонтов, поглаживая свою козлиную бородку, спрашивал: «Так за что же ты меня убил? За что?» Он проснулся от собственного крика. Утром, не выспавшись, раздраженный, Макаров отправился на службу. Там его ждал полковник Семен Игнатьевич Орлов, начальник 7-го отдела спецзаданий. «Спец по мокрой работе», — отметил Макаров. Так в обиходе среди работников его ведомства назывался этот отдел. «Официальную версию вы знаете», — начал полковник. «В день нашего отлета во Владивосток было напечатано сообщение ТАСС о том, что американские летчики найдены нами в Маньчжурии. Потом их привезли сюда. Абакумов просил найти солдат, которые их освободили из ханчинской тюрьмы. Можно это сделать?» «Трудновато», — ответил Макаров. «Ребята воюют, поди узнай, где теперь находится их часть. Прекрасно, это облегчит нашу задачу. Теперь еще одно. Генерал просил вас лично уговорить американцев написать письма домой. Они уже написали, но я пока, естественно, воздержался с их отправкой. А сейчас это нужно сделать как можно быстрее. Летчики должны подтвердить правдивость наших сообщений. Мы понимаем всю тонкость задачи, но надеемся, что вы справитесь. Мы сможем пропустить лишь доброжелательные по отношению к нам письма. Они должны понять это. Ваша задача — объяснить им это». «Постараюсь», — пообещал Макаров. «И последнее, непосредственно касающееся моего задания». Орлов сделал паузу и встал из-за стола. «Генерал решил и вас посвятить в это дело. Это признак большого доверия. Мы редко посвящаем товарищей из других отделов в наши текущие события. Генерал сделал для вас исключение. Надеюсь, вы оцените этот факт». «Так точно», — подтвердил Макаров, вставая по стойке смирно, хотя предпочел бы оказаться подальше от такого доверия, потому что знал, чем оно пахнет. «В свете происходящих событий мы не можем позволить себе конфликт с Америкой. А таким конфликтом могла бы стать история с летчиками. В этой ситуации высшее руководство составило план, как избежать неприятностей, чтобы не было задето доброе имя партии.